Заключение. Есть мнение, что в интернете огромное число возможностей встретить пару. Но при этом нужно стать золотоискателем, чтобы из множества найти то самое золото, думая, что оно верное. На одном из интернет-форумов, посвященных онлайн-знакомствам, один из российских пользователей высказал мнение, что для увеличения рождаемости в России государству нужно создавать больше хороших онлайн-сайтов и приложений знакомств, чтобы нормальные люди могли встречаться, влюбляться, строить благополучные семьи и рожать детей. Это предложение вряд ли будет реализовано российской законодательной и исполнительной властью, но будем считать, что запрос существует. И на него откликнулся депутат Государственной Думы России Виталий Милонов, который выступил за создание государственного агентства знакомств для одиноких людей с целью серьезных отношений. Он, в частности, заявил агентству «Москва». «Создание государственного агентства по знакомствам – это было бы неплохо, потому что там бы уж точно люди знали, что если они размещают свою анкету или ищут пару, то они ищут среди нормальных людей, а не проституток, которые ищут знакомство на час, или приехавшую из провинции юную деву, которая ищет знакомство в виде содержания со стороны богатого мужика». И к тому же есть пример Ирана, где власти создали государственный сайт интернет-знакомств при поддержке мусульманского духовенства для сокращения числа разводов и борьбы с западной культурой знакомств и брака, которую приносят международные сайты и приложения онлайн-знакомств. И хотя данных об успешности работы этого сайта мне не удалось найти, один факт его создания уже много значит в плане признания этого способа знакомств в такой консервативной стране, как Иран. Культура знакомств в России, как и во всем мире, меняется. В то же время растет число одиноких россиян в связи с высоким уровнем разводов, а также поздним вступлением в брак. Еще один фактор, связанный с гендерной статистикой, накладывает свою специфику на культуру знакомств и отношений в стране. На 1 января 2018 года в России при общей численности населения 146 миллионов 880 тысяч человек, женщин больше, 78 миллионов 761 тысяча человек, чем мужчин, 68 миллионов 120 тысяч человек. Безусловно, нужны эмпирические российские исследования интернет-знакомств по разным возрастным группам населения, но думаю, что даже в среднесрочной перспективе они не появятся. Стигмация в отношении исследования интернет-знакомств вряд ли исчезнет как минимум в ближайшие 10-20 лет. В то же время интернет-знакомства в силу российского национального менталитета будут долго еще оставаться табуированной темой.